как пить коктейли. Коктейль — это водораздел между алкоголем и современным искусством. Потому что после пары коктейлей несешь именно такой бред, который чаще всего и называют современным искусством. Компоненты коктейля можно разделить на две четкие категории. Те, что заставляют ноги подкашиваться, и те, что повышают концентрацию витамина С в организме, другими словами, алкогольные напитки и соки. Таким образом, употребляя пина-коладу, вы с глубоким удовлетворением осознаете, что получаете рекомендованную дневную дозу витаминов, особенно когда лежите в коме под барной стойкой, а ваша голова застряла между полом и подставкой для ног. В коктейлях используются все виды фруктов, и чем они экзотичнее, тем лучше. Не остаются без внимания и овощи, сельдерей и всеми любимые огурцы используются для украшения. Однако будьте бдительны, если бармен подаст вам нечто с репкой или большой картофелиной, втиснутой в стакан, это не коктейль, а острый индийский суп. Лед, используемый в коктейлях, также может быть разных видов. Битый лед, колотый лед и лед в обычных кубиках. Опасайтесь странных ледяных кубиков блоков голубого цвета. Если увидите такие блоки, немедленно вызывайте сотрудника службы экологического надзора, потому что эти маленькие блоки предназначены для унитаза. У многих коктейлей откровенно сексуальные названия, типа «большой упругий бугорок, прижатый к стене», благодаря которым можно веселиться часами, заказывая такие коктейли у бармена. Помните, что бы там ни говорили ваши друзья, не существует коктейля под названием «сильный удар в челюсть», поэтому не спешите его заказывать. Стакан коктейля можно отличить от стакана с розовым сиропом от глистов для кошек, потому как его подают. Коктейль всегда украшают множеством всяких красивостей, например, зонтиком или специальной коктейльной палочкой и кусочками фруктов. Остерегайтесь барменов, устроившихся работать в бар, чтобы накопить на обучение в Институте искусств. Как правило, они создают сверхпретенциозные шедевры, которые восхитительны на вид и отвратительны на вкус. На определенном этапе все эти сопутствующие принадлежности, набившиеся в стакан, начинают мешать пить коктейль. К счастью, вместе с коктейлем обычно выдается чудесная соломинка в виде мертвой петли, по которой, как по цветному пластиковому трубопроводу длиной в 5 миль, напиток перекачивается туда, куда нужно. Если вы всего раз силой втянете в себя воздух, можете спокойно отойти в дальний угол бара и поболтать с другом. Вы успеете вернуться к стакану до того, как напиток фактически появится вверху соломинки. И, наконец, вы поймете, что выпили достаточно коктейлей, когда для того, чтобы снять вас с барного табурета в целости и сохранности, понадобится 3 человека, и вы почувствуете себя величайшим мудрецом. Только почему-то при этом вы не сможете четко сформулировать свои великие мысли.